Нет, надо себя контролировать лучше. Теперь, когда я увидел истинные возможности демонической сущности, это становится крайне важно. Никаких больше пожранных душ. По крайней мере, без жизненной необходимости. Магия и только магия. Буду отныне обходиться человеческими силами. По крайней мере, постараюсь. Решил он про себя. Приняв такое решение, Олег весело улыбнулся друзьям. Сдерживать свое хорошее настроение он уже не мог. Ему хотелось бегать и прыгать, кричать и дурачиться, творить какое-нибудь волшебство. На последнем он и решил остановиться. Сотворив заклинание «Взрывбола», немного усовершенствованный вариант обычного фаербола, взрывающийся при столкновении с врагом, Олег ошарашенно посмотрел на метровый в диаметре огненный шар, сорвавшийся с его пальцев и начавший длительное путешествие в сторону Луны, после чего обернулся к друзьям. Те ответили не менее изумленными взглядами. Затем в глазах Ореолы мелькнуло понимание. «Ты ведь не хотел делать его настолько большим? Обычное заклинание со стандартной долей вложенной силы?» Девушка мотнула головой, указывая на мелькавшую среди облаков огненную блестку. «Ну да», — не стал отказываться Олег. «Не понимаю, почему он таким получился?» «А я, кажется, знаю. После того, как мы вышли из таверны, я периодически сканировала твою ауру. Так, на всякий случай. И заметила, что ее энергонасыщенность постоянно повышалась. Такое впечатление, будто кто-то накачивает тебя силой. Я даже попробовала отследить канал, но ничего не получилось. Его попросту нет. Сила выделяется словно изнутри тебя самого. Но ведь это невозможно. После боя у тебя может быть недостаток энергии, но никак не переизбыток. Не подскажешь, как такое может быть?» «Не знаю», – протянул Олег задумчиво. В принципе, он представлял, откуда может идти эта энергия. Демон, видимо, продолжал переваривать душу несчастного воздушника и честно делился полученной энергией. Но не рассказывать же это друзьям. «Может, какой-нибудь побочный эффект заклинания?» Сделал он попытку направить их мысли в безопасную сторону. «Я же не знаю, что оно делает. Когда Вис обучил меня ему, он не стал разъяснять его действия. Мол, для тебя слишком сложно, а просто сказал, что это на крайний случай. Ну вот я и воспользовался. А что оно делает, да какие там побочные эффекты, чего не знаю, того не знаю». «Понятно. Вот только не слышал я, что бывают такие заклинания, которые не истощают резерв, а пополняют. По-моему, это теоретически невозможно», — задумчиво сказал Вашек, присоединяясь к разговору. «Ага», — ухмыльнулся Олег. «Так же, как существование человека, владеющего темной и светлой магией одновременно». «Ребята», — попросил он, когда смешки улеглись, — «давайте об этом завтра поговорим». «Ну не знаю я, отчего это происходит. Да и спать охота невыносима, никаких сил не хватает. Благо, я уже почти дома». «Завтра так завтра», — откликнулся Триан. «Мы, в общем-то, и не настаиваем. Не хочешь говорить? Не надо. Твое дело. Только не корми нас байками про темное заклятие. Не забывай, мы с Вашиком тоже темные, и кинутое тобой заклятие уж как-нибудь разглядели бы. И обязательно придумай, что будешь говорить преподавателям по поводу дуэли».